не так единодушно в своей солидарности с Азефом и Савенковым, как это можно было вывести из рассказов последних. Начавшиеся прения не только показали, что такой солидарности действительно нет, но и обнаружили наличие у ряда членов боевой организации недовольства бюрократическим централизмом, введенным в организацию Азефом и Савенковым. Первым в этом смысле высказался Вноровский, брат погибшего при покушении на Дубасова. Он считал, что причиной последних неудач боевой организации является прежде всего полное подавление личной инициативы боевиков, введенное Азефом, и настаивал на перестройке организации на демократических началах. С большим раздражением на Вноровского обрушился Савенков. Но Вноровский нашел некоторых сторонников. Ряд других боевиков, даже не солидарных с Вноровским, согласились с тем, что политическая обстановка не позволяет партии приостановить террор. Единый фронт всех членов боевой организации был таким образом неожиданно быстро разбит. И для Центрального комитета стало ясно, что уход Азефа и Савенкова еще не означает ухода от работы всех боевиков. Центральный комитет, заслушав сообщение об этом собрании боевиков и еще раз убедившись, что решение Азефа и Савенкова, во всяком случае, непоколебимо, постановил принять их личные отставки. Боевую организацию объявил распущенной. Но из тех ее членов, которые выразили желание продолжать работу в терроре, создал особый боевой отряд при Центральном комитете, который с точки зрения своего положения в партии пользовался значительно меньшими правами, чем старая боевая организация. Во главе этого отряда встал Зильберберг, бывший студент-математик, обладавший большими математическими способностями. Он был незаурядным организатором и очень смелым террористом. Примечание. Арестованный в феврале 1907 года и приговоренный к смертной казни, он последние дни перед приведением этого приговора в исполнение увлекся математической проблемой деления угла на три равных части и написал небольшой трактат на эту тему, который послал в Академию наук. Департамент полиции не счел возможным передать рукопись по назначению, хотя ничего не относящегося к теме в ней, конечно, не было. Рукопись была конфискована и хранилась в архивах департамента. Только после революции 1917 года она была оттуда извлечена и опубликована. С самого начала своей террористической работы он подпал под исключительное влияние Савенкова и Азефа и во время всех переговоров с Центральным комитетом стоял полностью на их стороне. Он, в частности, одним из первых заявил об отказе работать под руководством Слётова. Поэтому нет никакого сомнения в том, что позднейшие изменения решения и согласие руководить боевым отрядом им было сделано также с согласия Азефа и Савенкова. Поступая так, он сам, конечно, руководствовался соображениями о пользе боевой работы. Поскольку не было полной приостановки центрального террора, необходимость которой он вслед за Азефом и Савенковым защищал, поскольку часть членов организации «Борьбу» все же продолжала,